Глава шестая. Легионер Цезарь, поздравляем вас с успешным выполнением миссии. Ваша награда будет подсчитана и перечислена после получения доклада чистильщиков. Хм, в прошлый раз кредиты перечислили сразу. Что они там посчитать решили, если награда за убитых тварей не выдается? Ладно, подождем. Как следует зевнув, я сладко потянулся, сидя в кресле, и посмотрел на часы. Еще одна непонятка. Прошел всего час, хотя на той горячей планете я сражался почти три и еще сколько-то бродил. Легион, справка. Подсказка от легиона. Из-за энергетических аномалий, которые периодически возникают в разных частях галактики, связь с легионом может ухудшаться, что влияет на скорость течения времени между двумя реальностями. Рекомендуется отслеживать временной коэффициент при выборе миссии, дабы потом не пришлось отменять ее из-за голода или жажды вашего тела. Понял, принял. Ничего сложного. Еще немного повалявшись, я встал с древнего кресла и пошел в душ, на ходу сбрасывая одежду. Почти час простоял под струями горячей воды, нещадно мотая счетчик и воскрешая давно позабытые воспоминания о нормальной жизни. Вкусная еда, расслабляющий душ, уютная постель. Долгие 20 лет я мог лишь мечтать об этом. Мысль о хорошем матрасе и мягкой подушке заставила меня закрыть кран и пойти в спальню, то бишь к кровати, стоящей в углу за ширмой. И как же я разочаровался! Эта постель, как и вся мебель в этой квартире, давно просила отправить ее в последний поход на ближайшую свалку. Я мог спать на голой земле, острых камнях и по шею погруженный в холодные болота или горячий песок. Но зачем отказывать себе в элементарном комфорте? Впрочем, я же снял эту квартиру, чтобы ненадолго перекантоваться. Потом возьму себе нормальное жилье с хорошим матрасом. И там будут шелковые простыни с желтыми уточками. С этими глупыми мыслями я, наконец, уснул. Можно сказать, мгновенно вырубился. Еще одна приобретенная за 20 лет тренировок привычка — засыпать в любом месте и положении. Иногда на отдых выпадали считанные минуты, и терять их из-за ненужного бодрствования — очень плохая идея. Проспал я долго, но выспаться не удалось. Организм был слишком измотан комой. Мне бы месяц спать и есть, наедая жирок и обращая его в мышцы физухой. Но кто же мне даст? Меня разбудил сильный стук в дверь. Я мгновенно оказался на полу, схватившись за лежащий у тумбочки нож. Тихо прокравшись, посмотрел в глазок и расслабился. Никакой угрозы не было. Витек и правда прилетел первым же рейсом из Хабаровска. И выглядел он весьма помятым. «А ты совсем не изменился», — хмыкнул я, похлопав друга по плечу. «Такой же, как и всегда. Обычное лицо, среднего роста, но при этом крепкий. Видно, до сих пор ходит в качалку 3 раза в неделю. Это мне все как-то не до того было. Москва — город быстрый и энергичный. Вечно ни на что нет времени. Проходи». «А нож тебе зачем?» — криво улыбнулся он. «Тортик решил порезать». «А, это...» Я убрал импровизированное оружие и закрыл за гостем дверь. «Сам видел, во что превратился этот район. Словно трущобы какие-то». «Все такое же...» Он вдруг рванул на меня, чуть не получив рефлекторный удар по горлу, и сжал меня в медвежьих объятиях. «Игорюха, мать твою, это действительно ты!» «Я до конца не верил!» И поэтому прилетел первым же рейсом. Я тоже не остался в долгу. Кажется, услышал треск его костей. «А, не, это мои были!» За 2 года в коме мое тело порядком ослабло. «Блин, даже не думал, что буду так рад тебя видеть!» «Еще бы! Столько времени прошло!» «А с нашей последней встречи и того больше». Он отпустил меня и отошел на шаг. «Тебе, кстати, там сны снились?» «Да, всякий бред. Говорящие свиньи и курицы», — хмыкнул в ответ. «Пока не буду рассказывать ему о Рое, Федерации и Легионе. Нужно сначала самому вникнуть в суть дела и понять, как действовать дальше». «У Земли есть около 10 лет до прибытия первого прилива, так что Витек может немного подождать». «Сам-то как? Рассказывай давай». «Сразу видно, коренным москвичом заделался. У тебя гость на пороге вообще-то. Давай хоть чай попьем». Спать охота, аж челюсть сводит. В подтверждении своих слов он душераздирающе зевнул, сразу передавая мне свою сонливость. Я молча кивнул и пошел ставить чайник. В шкафу нашлись простые белые кружки с отколотыми краями. Заварку и сахар я купил в магазине. Жаль, не догадался прихватить тортик. Будем пить по-походному. «Не хоромы, конечно, но видал я и похуже», — заявил мой единственный друг, осмотрев квартирку. «Да плевать! Главное, что ты живой!» «Я здесь временно. В нашей квартире живут какие-то...» «Не буду выражаться». Старался говорить больше обычного, чтобы не вызывать подозрений. «Хотя я же после комы. Можно сказать, что еще не пришел в себя. Разберусь в ситуации и решу, что делать дальше. Мне сказали, родители умерли полгода назад». Мои руки неожиданно дрогнули, и я чуть не расплескал кипяток. К горлу подкатил ком, в груди нарастал гнев. Мой друг сразу подскочил и забрал кружки. «Не волнуйся так, давай я. Вот, садись». Он помог мне присесть в кресло и заозирался. «У тебя нет ничего пожрать? В самолете, как обычно, сплошная лажа. 8 часов летел, а кормили половиной сэндвича в пластиковом контейнере. Глянь в холодильнике, кое-что осталось с вечера». Он изрядно удивился, найдя там жареную грудку с грибами, и принялся есть прямо холодный, запивая обжигающим чаем. «Вкуснота-то какая! Хорошие у вас здесь кулинары! У нас они напротив, окончательно испортились. В основном китайскими консервами спасаюсь и корейской лапшой». «А сам чего не готовишь?» Слова Вики меня удивили. У их семьи же был личный повар. И есть же доставки. «А, точно, ты же новостей не знаешь». «Блин, даже не знаю, с чего начать». Отложив вилку, он уставился на меня сочувствующим взглядом. «Я читал, что Индия и Пакистан воюют», — блеснул полученными знаниями. Сам попробовал чай и, поморщившись, добавил 4 ложки сахара. «Энергия мне не помешает». И появилось много беженцев. «Ну да, стало паршиво. Китайцы объявили нам блокаду, и нам заодно прилетело из-за продажи оружия. Аристократы потеряли налаженные источники дохода и подались кто куда». Друг недовольно поморщился и тяжело вздохнул, размахивая вилкой, как мечом. «Нас сильно теснят из нашего дела. Вовсю обсуждают закон о введении дополнительных налогов для мелких перевозчиков. Проталкивают идею о создании единой торговой площадки. Мол, поможет стандартизировать торговлю. Сам понимаешь, это все для набития карманов узкой прослойки людей, в которую мы не входим. Но мы пока держимся». «Ну да, точно. Семья моего друга занималась быстрой доставкой и реализацией специфических товаров. Например, острой корейской лапши. Я как-то попробовал такую. Обжигала сильнее яда мантикоры. Но многим подобное нравилось, и они не бедствовали, жили не хуже аристократов, как, собственно, и моя семья». «Сочувствую. Это было все, что я мог сказать по этому поводу. Честно говоря, на фоне сожранных роем 1000 миров земные проблемы казались мне незначительными. Пришлось поправить самого себя. Это же Витек, мой друг, и для него это важно. Как и другим людям важны их собственные заботы, какими бы мелкими они ни были. Как я могу тебе помочь?» «Ты?» — искренне удивился он. «Это же я прилетел тебе помогать». «Тогда расскажи, как прошли эти 2 года. Сам понимаешь, я малость отстал от жизни». Когда речь зашла о случившемся со мной и родителями, мое ледяное спокойствие дало трещину. «Желательно с самого начала». «Ну, тебя серьезно отделали телохранители какого-то аристократа? Судя по записям с камер, они прыгали на твоей голове. Он потом выплатил штраф по решению суда и дал деньги на твое лечение». Я хмыкнул и приподнял бровь, сильно удивившись. «Суд встал на сторону простолюдина? Что-то новенькое». «Да, мы тоже удивились. Твоя мама на радостях оплатила для тебя лечение в клинике графа Бабарина, самую дорогую программу, и какие-то новые подружки посоветовали. Отец, как я понял, больше бизнесом занимался, чтобы деньги были, весь день на работе пропадал. Я пытался отговаривать, контора жутко мутная, но меня не слушали. А по телефону много не сделаешь? Прошло больше года, в твоем состоянии ничего не менялось». Витек грустно улыбнулся и снова взялся за вилку. «Затем мне пришло сообщение, в котором они попросили не мешать, мол, лучше знают, как лечить своего сына, и заблокировали меня. И ты, конечно же, не послушал их». Я сделал еще глоток, слегка улыбнувшись. прекрасно знал своего друга. Он не из тех, кто отступает. Ну да, сразу стало понятно, что что-то не так. Но, прости, Игорек, у меня других дел хватало. Помогал отцу с переговорами и не сразу смог прилететь. Подумал, что я их слишком достал, и пускай лучше остынут для конструктивного разговора. Было уже поздно. Они погибли в тот же день, когда отправили меня в блок. Все следы остыли, ниточки оборвались. В полиции успели закрыть их дело и отказались открывать заново. Он вздохнул и опустил голову. Спросил, указав на пустую тарелку, чтобы как-то отвлечь меня от невеселых мыслей. «Где купил? Может, и у нас продается?» «Сам приготовил. Мне сейчас совершенно не хотелось разговаривать о еде или погоде. Витек, конечно, молодец, но сейчас меня интересовала только смерть родителей. В груди повисло чувство вины. Умом понимаю, что я здесь ни при чем и ничего не мог сделать. Но все равно. Ты давай не отвлекайся. Выяснил, кто это сделал?» «Нет. Но я не сидел без дела. Нанял реально крутого сыщика и оставил его копать. Я еще и с ним должен скоро встретиться. Он очень не любит переписку, предпочитает не оставлять следов. Один из наших постоянных клиентов подогнал. Когда вы встречаетесь? Хочу с ним поговорить». У меня слегка задрожали руки. Пришлось сделать несколько вдохов, успокаивая нервную систему. И допил остывший чай. Вкусный, зараза. Не зря взял самый дорогой. За 20 лет ада я научился ценить маленькие прелести жизни. «Мы еще не договаривались, но могу хоть сегодня устроить. Дай мне минуту». Он достал телефон и выдал несколько бессмысленных фраз про солнечную погоду, мокрый асфальт и кошачьи носы. «Да, в обед пересечемся». «Ой, не смотри на меня так! Это же обычный шифр!» «У меня ощущение, что ты связался не с частным детективом, а клоуном», — честно ответил ему. Спокойствие вернулось, и я снова мог трезво мыслить. «Личные доклады, непонятные шифры. Ты не представляешь, как теперь живется. Аристократы и их прихлебатели следят за всем. 2 года назад мы были гораздо свободнее и не знали об этом. А теперь...» Он махнул рукой и встал, убирая посуду. «Как ты себя вообще чувствуешь?» «Слабым», — поморщился. «Мне не нравилось быть таким. Мышцы здорово ослабли. Притом у меня была специальная кровать, и тело поддерживали». «Ну еще бы, столько проваляться!» «Наверное, выспался на 2 года вперед», — неуверенно пошутил Витек. «Если бы...» — я широко зевнул, показывая свою сонливость. «Ты сам-то как? Должен валиться после такого перелета». «Ну да, но у меня скоро встреча. Пытаемся раскрутить свой бренд и найти инвестора. Закинусь энергетиком и поеду, не впервой. Можно я пока брошу здесь вещи?» «Конечно, оставайся сколько хочешь. Постелю тебе матрас». «Ты, как всегда, гостеприимен», — наигранно рассмеялся мой друг. «Так, я первый в ванную». Витек наверняка выдохнул с облегчением, когда захлопнулась дверь и послышался шум воды. «Понимаю его. Нелегко сообщать тяжелые новости». «Ничего». Я мысленно собрал негативные эмоции в черную сферу и оставил ее висеть около сердца. Когда найду того, кто виноват в смерти родителей, он пожалеет, что родился на свет. Продемонстрирую ему или им то, чему меня научил Балтамор, причем мы пройдемся по самой широкой программе. Я же теперь умел не только отнимать жизнь, но и поддерживать ее. В смерть от естественных причин я не верил. Пазл не складывался. Вскоре шум воды в ванной прекратился, и показался посвежевший Витек. Он переоделся, сменив удобные спортивки и однотонную футболку на официальный костюм, причесался, надушился и умотал на свою встречу. Пожелав ему удачи, я вернулся в кровать и лег на спину, заложив сцепленные пальцы за затылок. Можно отдохнуть до его возвращения. Я пока не собирался идти на новую миссию. Мне остро требовалось получить информацию о положении дел в моем мире и встретиться с тем сыщиком. Но не успел снова отключиться, как пришло сообщение от информационной системы. «Легионер Цезарь, анализ ваших действий на планете Ши-2 успешно завершен. Вы сражались 2,5 часа и получаете 2500 кредитов. За принятие задания вы получаете 10 тысяч кредитов. За успешное завершение миссии по эвакуации вы получаете 30 тысяч кредитов. За удержание базы и уничтожение разведывательного роя вы получаете дополнительную премию в размере 20 тысяч кредитов. За возвращение тела легионера в удовлетворительном состоянии вы получаете 20 кредитов. Ваша винтовка типа «Валькирия» найдена чистильщиком и возвращена в арсенал доступного оружия. Внимание! За использование боеприпасов других легионеров из вашей награды вычтена их стоимость. Она будет переведена их хозяевам. Общая сумма — 537 кредитов. Вы можете запросить детальную сводку по каждой позиции. Оспорить ее можно через вашего агента. Ваш итоговый баланс — 93 299 кредитов. Благодарим за службу, легионер Цезарь. Очень интересно. Во-первых, я подметил, что система начала обращаться ко мне по имени. Раньше такого не было. Вырос мой ранг в корпорации. Никаких званий или профиля я не нашел, так что пока отложил выяснение этого вопроса. Во-вторых, с меня вычли стоимость чужих патронов. Да уж, капитализм. С другой стороны, средства вернутся легионерам, они будут поглощены корпорацией. Это хорошо и справедливо. Не хватало еще ссориться с боевыми товарищами. Что-то подсказывало, что мы еще не раз встретимся на будущих миссиях. Воевали они значительно лучше мяса на стене. Ну и самое интересное, теперь у меня есть неплохая сумма на счету. Дополнительная премия пришлась очень кстати. Думаю, можно улучшить свое снаряжение и тело легионера. Или перевести кредиты в рубли и заняться расследованием. В животе заурчало. Вернувшийся голод намекал, что лучше ложиться спать на полный желудок. Быстро встав с кровати, я приготовил себе крутую яичницу с беконом и грибами, запив все белковым коктейлем, и вернулся обратно в постель. Растянувшись на чистой простыне, с наслаждением вдохнул, устроился поудобнее, прикрыл глаза, и в голове раздался противный голос свина. «Привет, обезьяна! Ой, то есть Цезарь!» Он материализовался в виде полупрозрачной голограммы посреди единственной комнаты и с недоумением осмотрелся. «Ты не мог найти себе жилье получше? Ты же теперь богат на фоне обычных обитателей вашего жалкого мирка!» Я молча уставился на него, ожидая продолжения. Он, словно призрак, расхаживал по арендованной квартире, заглянул в шкафчики, в раковину с грязной посудой и, наконец, холодильник. Просунул голову прямо через дверцу. И раздался возмущенный визг. «Мать твою! Это что, бекон? Да как у тебя рука поднялась? После всего, что я для тебя сделал!» Он быстро пошел ко мне, брызгая голографической слюной. «Я, между прочим, не жру обезьян!» Все так же, ничего не говоря, открыл справку легиона и вбил в поиск форму запроса о смене агента. Очевидно, он получил уведомление и сразу изменился в лице, противно улыбаясь. «И, впрочем, понимаю, тебе же нужно набираться сил, а наше мясо содержит много полезных веществ. Но вообще, знаешь, индюшатина гораздо лучше. Там есть белок и...» «Чего ты появился?» — наконец спросил я, устав от его болтовни. И еще не хотелось, чтобы он запачкал слюной новые простыни. Опять частный вызов. «Ты совсем рехнулся! Они же охренеть какие редкие! Звездой себя возомнил!» «Впрочем, ты действительно звезда!» Он довольно рассмеялся, легонечко хлопая себя по раздувшемуся брюху. «Я столько комиссионных получил и премию за твое успешное обучение. Мой первый легионер круче всех! Цезарь, да ты просто монстр!» «Зачем ты пришел?» — повторил вопрос, раздражаясь. Мой тяжелый взгляд сразу привел его в тонус. «Тебе пришли письма. Их перенаправили мне, как твоему агенту, и поручили передать. Здесь еще видеосообщение. Доставка за счет отправителя, не переживай». На столе появился черный куб, портативный проектор. Не раз видел их в симуляциях. Правда, это тоже голограмма. Все же материализация физических объектов — штука невероятно дорогая. «И еще я должен порекомендовать тебе улучшить свое снаряжение. У моего приятеля есть лицензия на продажу оружия. Он сделает хорошую скидку. Скинь адрес, посмотрю». Не было сомнений, что тот самый приятель заплатит свину за привлечение нового клиента. Но если у него действительно цены будут ниже, я не видел в этом ничего плохого. Мне понадобится много боеприпасов и оружия для будущих миссий. Это все? Да. Ты молодец, Цезарь. Свин показал мне два больших пальца и начал медленно растворяться в воздухе. «Я всегда верил в тебя. Появятся вопросы — сразу зови, не стесняйся». «Я и не думал», — ответил уже пустоте. Посмотрев на черный куб, преодолел возникшее любопытство и закрыл глаза. «Сначала отдохну, потом разберусь с новой информацией».